Пой со мной наш Господь. Спасибо Тебе, дивные чуды. Ты жизнь наша, Ты любовь наша. Мы ничего не можем без Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Слава Тебе, великий.